fair share of the goofy's wealth. Садитесь в ряд, сейчас вы увидите видеоряд. Добренький дядя плохого бьет, и справедливость всегда настает. Раз ты готова, бандит убит, дядя принцессу освободит. Кончится все, как всегда хорошо. Сложат в мешок. Странные люди живут в Голливуде, идолы студии, звезды кино. Деньги и слава не просто забава, этого мало стало им давно. Также найдут подходящий рассказ. Тело на теле потеет вновь. Ультражелание, мега-любовь. Мягкое место, родной диван. Взгляд полусонный, мусолит экран. Кончится все, как всегда хорошо. Наши годы сложат в мешок. Странные люди живут в Голливуде, идолы студии, звезды кино. Деньги и слава не просто забава, этого мало стало им давно. We'll be right back.